На этот раз за небом одновременно следили 5-6 наблюдателей. Никто не заметил никакого свечения. Мы вернулись в помещение, устроили завершающее собрание и вместе изучили сделанные полароидом фотографии. На тех снимках, которые были сняты до начала опыта, равно как и на двух последних фотографиях, не было ничего. Но на двух снимках, которые были сделаны непосредственно во время эксперимента, была отчетливо заметна светящаяся сфера с мраморными разводами, чем-то похожая на земной шар, каким он виден из космоса. Почему Полароид зафиксировал явление, хотя мы ничего не видели? Некоторые физики и фотографы объясняют это так. Фотопленка «замечает» в кавычках недоступные человеческому зрению частоты света. Помимо такого объяснения изображения шарообразного сгустка энергии, выдвигались и традиционные версии – отблески света, затемнение пленки и тому подобное. Однако пустые кадры, снятые до и после эксперимента, придают двум снимкам энергетического сгустка еще большую достоверность, так как эти фотографии пришлись на самую середину кассеты, где шансы случайно передержать снимок очень малы. Итак, что же дает человеку программа «Открытые врата»? Результаты оказываются настолько разнообразными, что, похоже, каждый находит на этот вопрос свой собственный ответ. Разумеется, многие участвовали в ней в надежде, что это поможет им испытать внетелесные переживания. Но чаще всего во время сеансов такие мечты не сбывались. Однако эти люди начинали намного глубже понимать те цели, которые определяют их существование и поступки. Не такими уж редкими были мгновения откровений и острых переживаний, которые в корне меняли всю жизнь человека, хотя он никогда не испытывал их прежде и вряд ли сможет пережить еще раз. Впрочем, в повторении уже нет большой нужды. Вообще говоря, программа предназначена для освоения точки 10. Разум бодрствует, тело спит. Кроме того, благодаря открытым вратам участники научились перемещаться в так называемую точку 12. Состояние, в котором полностью отключается поток всех физических данных, а сознание расширяется и переходит к отличным от 5 органов чувств формам восприятия. С этого все и начинается. Именно в этом состоянии разительно меняются взгляды и мировоззрение человека. Точка 12 позволяет добровольцу по-настоящему осознать, что он не только материальное тело. Таким образом, программа «Открытые врата» стала уникальным процессом самопознания и изучения неведомого. Прежде всего, она помогает преодолеть барьер страха. Страха перед непознанным, боязни перемен, который, судя по всему, является в нашей культуре величайшим препятствием на пути развития личности.